Глава 50. По пути в офис Грейс переключил мобильник на наушники и позвонил Глену Брэнсону. — Как там, Солихал? — Размок от дождя, а сестра Эри слегла с мигренью. — Ничего себе! Веселенькая вышла вечеринка. — Все равно. Я заработал кучу очков за то, что появился. А как свадьба? — Немножко похоже на твой юбилей. Жених так не объявился. Неудивительно. Ты мне... Вот что скажи. Много ли родичей Эшли Харпер было на свадьбе? Я видел только одного, — сказал Грейс. Дядю. Он притормозил у светофора. А теперь ты ответь. Ты проверял состояние счета Майкла Харрисона и его кредитные карточки? Они под постоянным наблюдением. Никаких операций со вторника, со второй половины дня. То же самое и с его мобильным. А ты как? Вертолет облетел весь район. Но мои ребята ничего не стекли. Никол и мой работают все выходные. Разослали фотографии Майкла в газеты, собирают данные всех камер видеонаблюдения в интересующем нас районе. Я привлек еще людей для расшифровки данных. Надо решаться и вызывать спасателей, чтобы прочесать весь лес. И еще мне все больше и больше не нравится его компаньон, Марк Уоррен. Почему? Пока ничего определенного, но мне кажется, что он что-то скрывает. За ним нужно последить. Уже сделано. Молодец. Так и продолжай. Грейс отвлекся, трогаясь с места. Так на светофоре загорелся зеленый. Мне кажется, не помешает как следует проверить их компанию. Даблем Пропертис. Какая у них страховка? Я тоже об этом подумал. А еще и распорядился взять под контроль их компанию на Каймановых островах. А как тебе, Эшли? Не знаю, не знаю, — пробурчал Грейс. Пока не разобрался. Производит убедительное впечатление, но сдается мне. За ней тоже не вредно бы последить. Знаешь, что мне кажется странным? У нее нет родных. Ты видел фильм «Последний соблазн» с Линдой Фиорентино? Внезапно телефонная связь ослабла, и голос Брэнсона зазвучал прерывисто. Не помню. Ну, там еще играл Билл Пулман. Все равно не помню. Тот самый, что снимался в «Людик в черном». Ну и что? Советую посмотреть. Запомни. «Последний соблазн». Там такая женщина-хищница. Плохая концовка. Так вот, героиня слегка напоминает мне Эшли. Надо посмотреть. Закажу на DVD. .play.com. У них диски отличного качества. Ты знаешь многих молодых девушек, у которых нет родственников? Тебе 27. Ты выходишь замуж, самый важный день в твоей жизни, но ты в состоянии предъявить всего одного родственника. Может, она сирота? Надо проверить ее биографию. Побеседую я с матерью Майкла. Уж она должна знать биографию будущей невестки от и до. Моя мать знала об Эре больше меня, когда меня окольцевали. Вот именно. Грейс шагал по коридору следственного отдела полиции с папками Джо Тиндала в руках. Он остановился у белого экрана, приколотого к красному щиту под заголовком «Наиболее типичные мотивы преступления». Да, иногда полезно освежить в памяти базовые схемы, хотя большинство их и так намертво отпечатались у него в голове. Преступления на сексуальной почве. Ревность, расизм, гнев, дробь, страх, неконтролируемые эмоции, поддержание жизненного тонуса, корысть, гомофобия, ненависть, месть, психозы. Он перешел к следующему щиту, озаглавленному «Первая фаза расследования». Первое. Определение круга подозреваемых. Второе. Сбор вещественных доказательств. Третье. Осмотр места происшествия. Четвертое. Допрос непосредственных свидетелей. Пятое. Розыск потенциальных свидетелей. Шестое. Допрос потерпевшего. Седьмое. Установление возможных мотивов. Восьмое. Задействование средств массовой информации. Девятое. Результаты вскрытия. 10. Допросы основных свидетелей. 11. Прочие следственные мероприятия. Вот оно. Эти хваленые средства массовой информации Для них эта история — лакомый кусочек. Надо позвонить знакомым, пусть история выплывет наружу. Может быть, дело сдвинется с мертвой точки. Грейс толкнул маленькую чистенькую дверь отдела судмедэкспертизы. Для начала он решил позвонить Кевину Спинелли из Аргуса. Джо Тиндал ждал его в первой из двух комнат, так называемой «мокрушки». На полу лежала кипа мешков из оберточной бумаги со штампом «Вещественные доказательства», а на столе рулон такой же бумаги. В углу матово поблескивали раковины из нержавейки и высокий кислородный баллон. — Спасибо, — бросил Джо Тиндал, принимая от Грейса пакет. Его голос звучал куда холоднее и суше, чем утром, но, по крайней мере, более спокойно. Эксперт открыл черную папку, достал пакетики с землей, а потом мешки с одеждой. По большей части все предметы одежды были в крови. От мешков начал подниматься удушливый запах разлагающейся плоти. — Ты хочешь, чтобы я сравнил образцы почвы, взятые из-под ногтей погибших и с их одежды, с тем образцом, что ты мне притащил? — Да, с машины подозреваемого. Как быстро их можно сличить? — Сличать будет барышня по имени Хиллари Флауэрс, правда, подходящее имечко, цветочек-лепесточек. Грейс улыбнулся. — Мне уж доводилось с ней работать, просто умница. — Гений по части цветочной пыльцы. Как-то раз представила мне результаты исследований нескольких видов пыльцы, взятые из ноздрей жертв. Но ее услуги дорого стоят. Грейс огорченно покачал головой. Когда он пришел в полицию, главным было раскрывать преступление. Сейчас, когда почти все исследования проводят частные фирмы, все дело в финансировании. Она быстро работает. Обычно выдает результат через 2 недели. У меня нет 2 недель. Возможно, человека похоронили заживо. Джо, нам дорога каждая минута. Тиндал взглянул на часы. Суббота, 18:20. Посмотрим, везунчик ты или нет. Он набрал номер. Грейс взволнованно следил за выражением его лица. Через несколько секунд Тиндал, покачав головой, прошептал. — Автоответчик. Он оставил сообщение и положил трубку. — Вот и все, что я могу сделать. — Если образцы совпадают, Рой, она это обнаружит. Пыльца, личинки насекомых, ископаемые, состав почвы. Все подробности. «Больше ты никого не можешь порекомендовать?» Джо Тиндал вновь бросил взгляд на часы. «Рой, сегодня суббота. Если я сейчас уеду и буду гнать, как сумасшедший, то еще могу успеть на 2-е отделение концерта Юту. Когда до тебя дойдет, эксперты, умеющие сличать образцы почвы, тоже люди, и у них бывают планы на субботний вечер. Джо, у парня, которого вы похоронили заживо, тоже были планы на сегодня. Он должен был жениться. Кошмар. Вот именно. Не хочу хвастаться, но на этой неделе я проработал 110 часов. Ты такой же, как я. Рой! Рой, послушай, я не всесилен. Отнюдь. Ты меня знаешь. Если бы я хоть что-то придумал, то сказал бы. Будь в Англии хоть один человек, способный сегодня представить нам сравнительный анализ почвы, я бы прыгнул в машину и понесся бы к нему. Но я больше никого не знаю. Хиллари, женщина, я дам тебе ее телефон. Позвони ей. Больше ничем помочь не могу. Грейс безнадежно махнул рукой, нацарапал в блокноте номер.